Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Всем здравия! В эфире очередная программа передач дискуссионного клуба. И сегодня мы с вами продолжим серию под названием «Ключи честной истории детям». Тема нашей сегодняшней передачи – «За чистоту русского языка». В студии сегодня участвуют с нами приглашенные гости, которых я с радостью вам представляю. Это Бондаренко Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, филолог-славист и руководитель Международного центра славянских языков и культур при институте имени Льва Толстого, а также Ладозар, который является преподавателем славянской, открытой славянской академии. Здравия. Всем здравия. Здравия. Ну и добрый день. Как прежде, с вами ведущие дискуссионного клуба Елена Андреева и Елена Ромская. Елена Ромская. Какой же вопрос мы сегодня вот будем обсуждать? Я хотела сказать, что вопрос за чистоту русского языка, он рассматривается вот последние годы как общественностью, так и на государственном уровне. То есть привносятся разные изменения именно за чистоту русского языка. Вот несмотря на то, что Антон Павлович Чехов в свое время сказал: «Берегись изысканного языка, язык должен быть прост и изящен», вот мне кажется, что сейчас можно задать немного другой вопрос. А если он становится слишком прост и засорен, что тогда нам делать? О важности речи, языка говорят сейчас многие ученые, в том числе и нейропсихологи, как это сказывается на развитие, на осознанность, осознание подрастающего поколения человека, который вообще начинает говорить. Ну и, конечно же, в школах, в учебных заведениях. И подрастающее поколение. Поэтому вот роль слова в жизни человека, мне кажется, она первична, самая главная. Как вы считаете, вот Наталья Александровна? Вы знаете, я понимаю, о чем идет речь, поскольку вы все-таки произнесли на государственном уровне. Я бы хотела еще назвать указ номер 809. Он появился в 22-м году, когда речь шла о духовно-нравственных ценностях. И вот именно там было отмечено, что язык – это мудрость, это невероятная ценность того народа, которым владеет этим языком. Мне хотелось бы привести пример, одну цитату сербского известного писателя и философа, который говорил о том, что «берегите свой родной язык, потому что, утратив свою землю, свое слово, народ исчезает с этой земли». Поэтому считаю, что действительно вопросы, которые сейчас затрагиваются и на государственном уровне, они очень важны. А что касается роль слова в жизни человека. Вот Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, который сказал, что берегись изысканного языка. Возможно, в то время его был он изысканный, а сейчас это совсем другая история. Вот что вы об этом скажете? Вы знаете, дело в том, что в Институте языков и культуры имени Льва Толстого мы проводим очень много мероприятий, в том числе вот наш проект «Славянский венок», где говорим именно о сохранении родного слова. Вы говорите об изысканности. На одной из конференций, которая прошла у нас в июне, я посмотрела, что индекс популярности русского языка, который был представлен руководителями института, Государственного института имени Пушкина, русский язык постоянно занимает 5-е место в мире. Но когда на портале грамота.ру я посмотрела, какие же слова пользуются наибольшей популярностью был опрос проведен среди 400 учителей-филологов из 20 регионов Российской Федерации. Вы удивитесь. На первом месте было слово «вейб». Mm-hmm. На втором слово «скуф». И на третьем слово «перелет». То есть наш язык, как живой язык, он впитывает все те явления, которые происходят в жизни. Да, действительно. Но говоря... Ой, я очень много говорю. Давайте как-то нет, на самом деле вы все верно говорите. И вот как раз вот тему того, что иностранные языки входят так плотно в русский язык и становятся практически незаменимыми. Вот, допустим, слово «каршеринг» или слово «фейк», да? Да. Вот это же получается, что вытесняют какие-то русские слова, они становятся забытыми, а на их место приходят какие-то новые иностранные слова. Вот недавно мне мой знакомый сказал о том, что одна треть русского языка – это тюркские слова. Значит ли то, что русский язык со временем может совсем измениться? Вы знаете, я напомню прекрасную работу Корнея Ивановича Чуковского «Живой как жизнь». И вот он, когда приводит примеры из слов из разных языков, из татарского, французского, немецкого языков, он говорит, что русский язык, он самодостаточен, потому что он изменяет эти слова. Я имею в виду не в лексическом контексте, а в грамматическом. Потому что эти слова, будучи какими-то неизменяемыми, они изменяются по парадигме, по грамматическим своим параметрам и так далее, и так далее. Поэтому это, конечно, даже не подвергается никакой дискуссии, что язык может вдруг исчезнуть, да, русский язык. Но проблема действительно в том, что иностранные, включение иностранных слов в словарный запас наших детей, который происходит с самого маленького детства. Да, они же уже слышат совсем другие слова, нежели мы слышали. Что такое русский язык, что такое русское слово? Ведь не случайно многие исследователи говорят, что родной язык – это материнский язык. Потому что именно мама поет песни, да. Мама заботится о ребенке. И тем самым через вот этот язык, через это родное слово ребенок впитывает ту мудрость нашего языка, то отношение к людям, которые должны присутствовать в этом. Но привнося эти иностранные слова, употребляя их в речи, нет никакого сомнения, мы привносим чуждую нам культуру, чуждое нам сознание. А если это, то идет перестройка нашего мышления, нашего культурного кода. Вы знаете, я бы все-таки хотела сказать вот о чем, об уникальности русского языка. В 2007 году, это был год русского языка, вышла удивительная монография петербургского профессора Колесова «Русская ментальность в языке и тексте». И он говорил о том, что русский язык – это язык удивительного народа. Причем я не могу полностью пересказать все основные положения этой 700-страничной монографии, но я прочитала ее как детектив, потому что там были затронуты очень важные позиции о том, что такое философия языка и как характер русского человека проявляется, в чем он проявляется и как он выражен в тексте. Еще упомяну одно имя Олега Николаевича Трубачева, который ему принадлежит удивительное дело, за которое он получил многие награды, но даже не в этом дело. Он составил этимологический словарь славянских языков про славянский лексический фонд, обладая более 10 различными языками, в том числе, например, древнепрусский, персидский и так далее, он проследил, как это слово изменяло свое значение, как оно входило в наш язык и как оно затем входило в нашу речь и, естественно, обогащало наш русский язык. А вот сегодня существует такое определенное мнение, что русский язык, он теряет вот эту способность растворять в себе чужеродные, привнесенные вот иностранные слова. Вот ваше отношение, так это или не так? Вы знаете, я мое глубокое убеждение, что я согласна с Корнеем Ивановичем Чуйковским и с многими учеными-лингвистами. Русский человек самодостаточен, как и самодостаточен русский язык. Было очень много влияния французского языка, польского языка, если мы с вами помним. Но, тем не менее, русский язык сохранил свою уникальность. Это, кстати, относится и к другим славянским языкам. Потому что, ну, мы немножко переходим в другую плоскость, но однажды мой коллега по кафедре спросил: Наталья Александровна, зачем, почему вы занимаетесь славянами? Что тут, в общем-то, они, да, народы, ну, зачем вы занимаетесь славянами? Было такое, у меня мало было времени, я бежала на лекцию и не смогла ему ответить. А потом, пройдя через несколько дней, вдруг он говорит: вы знаете, я понял, почему вы занимаетесь славянами. Потому что они выстояли в истории вопреки. И, в частности, я хочу сказать, например, в частности, про словацкий язык, который был языком народа, но мы помним венгерское королевство, Австро-Венгрию, Чехословакию. А словацкий язык все равно остался. Mm-hmm. Понимаете? И вот это жизнелюбие и способность в любых обстоятельствах выживать, не теряя своего зерна, своего культурного кода, как мы говорим, да, генетической памяти, это одно из свойств. Ну вот что касается памяти, здесь уже, мне кажется, расскажет Ладозар. Больше. Здравствуйте, друзья. Беседу мудрых дев прервать я не намерен, но все же мнение свое скажу. Я хотел бы воспользоваться, с вашего позволения, такой прекрасной возможностью и поздравить все славянские рода с новолетием. Ибо я представитель все-таки немножко такой сказочной, может быть, истории. До современной. Ну, реальная она все-таки была, да. И стараюсь эту сказочную историю показывать на предмете документов, букварей. И вот, слушая вас, думаю, как выстроить беседу, потому что она живая, у меня нет бумаг, все наши бумаги, рукописи, летописи, они все уже известны. Я бы пригласил, так как название передачи все-таки «Ключи честной истории», наших уважаемых мам и пап, если они в Москве, в Московской области или в гостях будете, посетите ВДНХ, 58-й павильон, музей письменности слова. Познакомьтесь с историей, зайдите во второй зал. Во втором зале во всю стену будет древо славянских языков. Вверху этого древа будет русский, белорусский, украинский, сербский, польский. Но в корне этих языков находится буквица. Та самая буквица, которая названа кириллицей, а рядышком написана глаголица. И тогда возникает очень закономерное умозаключение, что в основе все славянские языки, включая русский, имеют общий древний корень. Именно этот древний корень, если вновь полить водой любви и радости, будет взращиваться в наших чадах. Еще одно прекрасное дополнение, скажем так, напоминание из прошлого, это обращение Федора Ивановича Тютчева. У него есть великолепное произведение, да, не все великолепные, но обращение к славянам тоже найдите, это доступно. Заканчивается это стихотворение словами: «И слово царь-освободитель за русский выдвинет предел». Обычно читают слово «царь-освободитель», но на том языке, на котором писал Тютчев, он выделяет именно слово в качестве царя-освободителя. Посмотрите на это так. Многоуважаемый Лев Николаевич Толстой, его великолепное произведение «В чем моя вера», раскрывающее глаза. На каком языке писал наш великий предок, почивший в 1910 году? Откройте произведение «Война и мир». Посмотрите, что там есть и нить, там есть и жеи, там есть буквицы, которых сейчас нет в русском языке. А ведь мысль — это образ, которым мы запаковываем форму в виде буквок и озвучиваем последовательностью звуков. Поэтому разные наречия языков славянской группы, скажем так, оно все равно будет объединяться. И объединяться будет именно общей историей. И ключи честной истории начинаются именно там. Можно, конечно, обсуждать, вот я такой образ всегда привожу, вы идете по лесу, впереди поляна, и вдруг дорога какая-то уходит налево, например. Мы сворачиваем туда и начинаем блуждать по полянке, и то на эту тропу выходим, то на ту тропу. Понимаете, мы когда-то свернули с дороги, а искать уже в ложном пути тропинки нужно вернуться именно на дорогу, на этот путь нашего общего древнего наследия. Багдазар, а вот смотри, как раз вот в тему твоего ответа. Вот до революции в гимназиях, это я в музее видела, изучали древнеславянский язык. То есть параллельно был русский язык и был древнеславянский язык. То есть отдельным предметом. Вот почему до революции он был в качестве предмета, а после революции он был отменен? Опять обращаемся к факту. Ну, как это? Факт. Physical active, да, действом. Декрет об упразднении русского языка 25 декабря 1917 года, когда ять упразднили, когда твердый знак, да, убрали, мягко говоря. Вот церковно-славянский с 863 по 917, потому что вот курс знакомства с азбукой, который я веду, я как раз и показываю, букварии показываю, источники показываю. Его принято называть вот этим древнерусским или церковно-славянским. Но есть отличие все-таки древнерусский и церковнославянский? Я как раз отвечаю на вопрос просто развернуто, чтобы вы мне показывали, где посмотреть. Найдите букварь Ивана Федорова, 1574. Посмотрите букварь Кориона Истомина. Посмотрите букварь Федора Ивановича Брасо-Протопопова. Да? Там будут указаны буквицы, ну, допустим, букварь Бурцова, 1864, да, по-моему. 16 век. И там на 21 странице будут указаны буквицы. То есть названия «Аз», «Буки», «Веди», «Глаголи», «Добро». Я просто отвечаю на вопрос, почему церковнославянский, да, и древнерусский. Дело в том, что если коснуться названия образа, а это более развернутая история, то образ в древней системе языковой и передачи его в родах, он един. Он един для всех живущих и несущих свет. А вот форма передачи образа бывает разной, есть разные виды письменности. Поэтому дореволюционный язык сохранил ту форму передачи, которая была еще до реформы, скажем так, реформы, изменения, да, 863 года. Вот если взять, допустим, 10 век Чернорисца Храбра, высказывание, оно есть в букваре Ивана Федорова. Та звучит так: «Славяне, еще сущие погане, письмен не имях, но чертами нарезными, читаху и гадаху». О чем говорит Чернорисец Храбрый в X веке? То, что славяне, имея славянский язык, уже читали и гадали, что-то писали. Поэтому то, что изобрел Константин и Михаил, Кирилл и Мефодий, они уже на существующем славянском языке создали церковно-славянский, чтобы перевести греческие тексты. Об этом, собственно, в букварях и сказано. и азбуку сотворяша, и с греческого на наш славянский язык переведи. Это все в букварях есть факт, они ничего не изобретали. Но убрали именно образную основу. А благодарность церковно-славянскому и те, кто изучает его, у нас в Академии есть замечательные преподаватели. Там есть определенные правила. И даже те, кто приходит на занятия, я всегда говорю, не вносите правила в русский язык из древнеславянского. Русский язык живет по своим правилам. У него есть жиши и чаща. Это язык с 1917 года. Советская версия русского языка. Другого еще пока нет. Есть язык до 1917 года. Древнеславянский или церковнославянский для работы с псалтырями, с текстами. А есть язык, тот праязык, который, собственно, мне интересен, он рунический. Где, собственно, буквица, и я показываю, тот же самый Федор Иванович Классен, есть такой статский советник третьего ранга, он уже писал о буквице в 1864 году. Это не новодел. Слово «буквица». Я показываю эти документы. И еще грек в X веке, византийцы писали, что у славян, у северных славян была своя письменность. Так вот, я и разделяю эти три этапа. Праязык, условно говоря, видоизмененный, когда шло изменение из праязыка по разным веткам. И здесь, конечно, в контексте моей сестрицы, иначе не скажу, кто занимается изучением именно славянского, с любого языка, сербский. Да, так как у меня род Богович на заповеди, там Боговичи, а восточные Боговичи. Вот, поэтому у меня, как я всегда говорю, родичи мои по обе стороны. Да? Вот как так быть? Я всех люблю. И вот сербский называется Иллирия. Но у нас в древних традициях Иллирия была такая территория, ну как Фракия. Вот потом была Югославия, Югославию разрушили. Вот. И древний сербский язык, он как раз очень близок к этому древнерусскому. Тот же самый Вук Караджич, да. Да? 1787, если не ошибаюсь, родился. А сербский филолог. Кто-то там говорит, он в Австрии родился, вот он вредитель. Нет, он сохранил это правило. Пиши, как слышишь, читай, как написано. Ребенку очень непросто запомнить, почему «ж» «и» надо писать через «и», когда слышишь «ж». Чаща через «а». А я смотрел старообрядческие тексты, там через «я» пишется «чей я», «ен». То есть, понимаете, он прост, этот язык. Почему? Потому что звук. Первое, что мы слышим, звуки. И подытожим свое краткое выступление, что сейчас вот этот филологический, филолюбить, логос слова, то есть любословие, вот с этого надо начать. То есть в институтах выпускать любословов. Из психологов сделать что? Пси-душа, логос знания. Душеведов. Душеведы. Зайти в отделение больницы и увидеть отделение реанимации. Анима – это душа. Реповтор. То есть отделение повторного одушевления. Вы представляете, что начнется в обществе? И медика вообще выпускает. Нужно переименовать все клиники в здравницы, клиника, а не больницы. Вот, вот, да, то есть здравоохранение. То есть мы здоровье охраняем. И в здоровой державе показатель не то, сколько здравниц, а количество болеющих людей. Их нет. Поэтому были целители в каждой весе. Но это другая тема. Я бы с радостью услышал ваши вопросы. Да, пожалуйста, да, пожалуйста. Вы знаете, я к Вуку Караджичу. Вы знаете, вот в прошлом году как раз у нас была в июне месяце конференция. Она как раз была посвящена, помимо юбилейной даты выпуска, начала выпуска словаря Трубачева, исполнялась тоже какая-то круглая дата азбуки Вука Караджича. Но надо еще, мне кажется, очень важный момент сказать о том, что он это сделал благодаря Срезневскому. Потому что Измаил Иванович Срезневский участвовал в кодификации вот сербского языка и помог ему создать эту азбуку. О Срезневском это другой тоже разговор, потому что когда мы бываем в Великой Моравии, вы знаете, у меня был такой прецедент, когда я, выступая накануне Дней славянских Дня славянской письменности, учителям-филологам задаю вопрос, а где же находилось это, на территории каких нынешних славянских государств находилась то самое Великое Моравия, куда пришли Кирилл и Мефодий? Зал где-то порядка 70 педагогов со всей Москвы. Кто-то говорит, это Моравия, часть Чехии. Но ведь это только маленькая часть того. Она действительно была великая. Почему я об этом вспомнила? Потому что в Братиславе и совсем рядышком, недалеко от Брно, есть удивительные места, где, в частности, Измаил Иванович Срезневский вместе с Людовитом Штуром, это известным философом словацким, пели песни на всех славянских языках, и в том числе на старославянском, на древнерусском. И формы «пойдем до профессори», «до профессорови», вот это «ови» из древнего языка, да, из двойственное число старославянского, по-моему, языка, оно сохраняется, например, в словацком языке, и очень много таких форм, и так далее, и так далее. Поэтому мы помогали славянам, славяне помогали нам выстоять. И еще одна вещь, вы говорите про сербский, про сербо-хорватский, про иллирийский, но есть, наверное, вы слышали еще одно название языка – сербиянский. И один из сербских философов и священников в общем-то, эту тему развивал, что есть еще одно значение, потому что Вук Караджич, к сожалению, немножко сузил сербский язык, потому что лишив его вот этих древних слов, которые в нашем языке сохранились. Это просто так, реплика. Древнесербский и древнерусский очень похожи. Да, потому что по-русски говорили в Сербии. Да, да. Но почему мы указываем всегда такие точки, чтобы у человека было за что зацепиться? Очень важно. Иначе это будет просто история непроверяемая. А так как мы все-таки академия, и следим, чтобы наши слушатели могли все проверить, мы даем сведения. Эти сведения становятся знанием, когда человек их принял. И соединяя знания, формируется сознание. Или по-английски консенс. Да, да. Получается, что русский язык нуждается не только в защите, но и в возрождении. И в том числе и в преподавателях, которые могли бы правильно и грамотно преподавать этот язык. Я знаю, что вот вы буквально перед началом передачи рассказывали, что творится сейчас в школах и в вузах по преподаванию. Вот как эту проблему-то решать? Как сегодня, вот в 21 веке, повысить интерес к русскому языку и к преподаванию русского языка в школах? Вот как вообще преподносить русский язык сегодняшним детям? Вы знаете, с какой, казалось бы, противоречивой ситуацией я столкнулась, когда я преподавала русский язык как иностранным чехам и словакам. Они знают русскую культуру лучше, чем русские люди и русские дети. Они знают, что такое красный угол. Они знают очень много таких вещей, которые приоткрывают вот эти древние страницы нашей истории. Потому что учебники, написанные для иностранцев, они дают эти, выражаясь современным языком и словом, артефакты, которые наши дети, к сожалению, не знают. Они знают ограниченный круг каких-то первоначальных знаний. А вот еще о чем я сейчас постараюсь ответить на этот вопрос, но вы знаете, мы еще забываем о чем? Мы забываем о музыкальности нашего языка. И когда ставить произношение, учить интонации, то, что очень трудно дается иностранцам, мы поем песни. Мы поем русские народные песни. Скажите, назовите мне народ, у которого есть протяжная песня. «Ах ты, степь широкая, степь раздольная». Угу. На одном из моих занятий вдруг присутствовал декан философского факультета Братиславского университета имени Каменского, и дети запели «Степь да степь кругом». Угу. Но это фонетика, понимаете? Это звук, это правильная постановка звука. Но после занятия, когда мы вышли, он говорит, вы знаете, от вашего урока повеяло свежестью, потому что язык, он живой. он живой в песне. Поэтому как важно вернуться к тем предметам, которые, к сожалению, сейчас сокращаются. Вы говорите о филологах. Да. А я хочу сказать еще о тех педагогах, которые ведут изобразительное искусство, которые ведут музыку. Музыка – это особое, да. И они, к сожалению, в смятении от того, что количество часов сокращается. Дети учат современные песни. Это нужно, потому что это их мир, это время. Но для того, чтобы любить свою страну, любить свое родное слово, нужно знать, как вот мой удивительный оппонент сказал, надо знать корни, корни в глубину. А сегодняшний наш учитель, он задавлен, он лишен того времени для собственного развития. И, знаете, вчера встретила свою бывшую ученицу. Она преподает изобразительное искусство в одной из московских школ и говорит, вы знаете, да, действительно, вышло хорошее постановление, что уменьшить количество документов, которые мы должны постоянно заполнять. Замечательно. К сожалению, реальность совсем другая. К сожалению, времени не хватает у учителей. Знаете, вот когда я преподавала в школе, у нас была, например, этимологическая разминка. Как слово образовано? Почему оно такое? Я вот принесла здесь, например, вот такую картинку. Как вы думаете, из какой это сказки? 12 месяцев. Да, 12 месяцев. Совершенно верно. А если вы обратите внимание на костюмы, скажите, пожалуйста, это русские костюмы? Вот напоминает что-то вот славянские народы другие, не совсем русские. Да. Я почему показываю эту иллюстрацию, которую выполнила моя сестра? Потому что это сказка славянская, словацкая. И когда наш писатель Лесков был в Праге, он познакомился с удивительным сборником славянских сказок, чешских, словацких, моравских, которые собрала Бажена Немцева, чешская писательница. И он увидел эту сказку, ему так она ему понравилась, 12 месяцев, что он ее перевел на русский язык. Но когда я эту картинку показывала своим студентам в Институте русского языка имени Пушкина, где я преподавала несколько курсов, спецкурсов по диалогу славянской культуры и так далее, и я хотела вот как раз обратила внимание, это русская сказка или нет. Обратите внимание на костюм, обратите внимание, кто стоит и так далее, но... Вот вы знаете, наверное, мы затронем вопрос о технологиях, как вы говорите, мотивации. А ведь и существует очень много таких технологий. Например, технология образ и мысль. Технология, которая применяется в детских садах. При рассматривании картины развиваем речь, развиваем слово. Кто изображен, ребенок отвечает и так далее. Почему же в семье это не сделать? А наши родители заняты другим. Им некогда заниматься в большинстве своем, да, детьми. Ситуация какая? Вернемся к теме русского языка. И каждый со своей позиции объясняет или делится мнением. Так как я не считаю себя очень умным человеком по сравнению с нашими предками, то в первую очередь посмотрел, может быть, они нам оставили напоминание. И вот в древних текстах я с радостью могу поведать, да, но те, кто знает, знают, есть напоминание о слове мудрости волхва Велимудра. Предки знали, что это будет, это происходило, и еще раз повторится. Не засоряйте чада, молвь родную, глаголом и наречиями чужого языка. В сердцах живут лишь словеса родные, и мертвы для души иные голоса. Теперь, зная древний образный язык, каждое слово как ключ. Почему в сердце? Почему душа? Где тут вроде мы же мозгом думаем? А то, что записано через пси-поле душа, как чувство, вот это русская душа, это и есть тот самый образ, звуковую волну, которую мы и создаем. Мы слышим ее с рождения. Род, родина, народ, природа. Угу. Это те самые слова. И а поэтому... что касается преподавания, это все-таки? Так преподавание, оно же тоже на поверхности. Поймите, если мы опять вернемся к причинам и предположим, что кто-то намеренно это вносил. И история последних 30 лет, раз мы здесь говорим о Великой России, нам покажет, что здесь происходило что-то вроде диверсии по отношению к русскому языку. Ну, она, по-моему, а с будет... революции началась уже. А ну, сейчас, очень, если да, не раньше. Поэтому, сейчас смотрите, уже... это не может быть неуправляемым, скажем так, крыто. Процессом. Это намеренно внедрялось, жвачки, условно говоря, фильмы, кэшбэки и все остальное. Это продолжается до сих пор. Даже название нашей Руси, это если русский язык. Кто носитель русского языка? Как зовут персону? Рус. Да, рус, русский. Есть же английский язык, англичанин. Французский, француз. Русский, рус. Вот с этого надо начать. Как мы можем быть русским прилагательным? Есть рус, русич. Угу. Язык его русский. Серб, сербский. Поляк, польский, понимаете? Вот от этого идет. Это начальный уровень. И первое, еще раз напомню, не засоряйте. Это означает, что нужно прибраться у себя в голове и как это в словарном запасе. А что мы вещаем? Каждый человек ответственно. Я тоже не безгрешен. Вот следя за своей речью, зная древний образный язык, мы в своей речи применяем именно этот звуковой ряд. И даже название нашей державы, оно ведь тоже может с латинского быть переведено на государственном уровне. Федерацион – это латинское слово. Может, с этого хотя бы начнем. Пожалуйста, новое предложение для государственных решений. Замечательно. Ну вот существуют словари толковые русского языка всем нашим советским гражданам. Очень хорошо был известен словарь Сергея Ожегова, который был, в общем-то, в каждой семье настольной книгой, и школьники по нему учились. Но этот словарь, он был уже, как я поняла, создан после революции. То есть он был переработан под новые веяния, под новое государство. И, естественно, оттуда многие слова были убраны, те, которые там были связаны с прежним строем России. А вот словарь Даля, он сохранился. И вот он как раз является вот этим кладезем. Вот мне кажется, что в школах нужно чаще обращаться именно вот к словарю Даля, и оттуда можно взять настолько большое количество слов, которыми можно заменить вот эти английские чужеродные слова. Но кто это будет делать? Вот и вопрос. Педагоги сегодня готовы это делать или нет? Вот как вот все-таки соединить старое и новое? Пожалуйста. Смотрите, еще раз. Мы возвращаемся к причине. Причина-то не в русском языке. Это какая разница? Тейбл не перестал быть столом. Что мы боремся против тейбла? Face on table. Нужно начать с основы. Основа – это образное восприятие. Mm-hmm. Вот это основа. Об этом говорил древний образный язык. Если образ – объединение света и пространства, то есть понятие ключа, содержания и формы. Если ребенку с детства объяснять мироустройство, раскрывать мировосприятие, то тогда вырастет самостоятельная личность Творца. И вопрос теперь очень честный даже государственным служащим, которые смотрят. А нужны вам творцы, неподконтрольные созидатели в этом вопрос. Государстве? Вот и все. Угу. Если они нужны, тогда система образования будет воспитывать и взращивать. Ибо воспитание – это мужская часть. Никогда женщина не сможет воспитать по природе. Мать всегда может вырастить. Отечество – это не материнство. Отечественная война – не материнская война. Отечество. Отцы. Родина, мать. Понимаете? Отечество, да? Да. То есть есть отец. Пространство и есть сила, содержание, суть. И тогда еще одно обращение на государственном уровне – это нашим мужам стать великими мужами и взять ответственность за свою державу, отодвинув пиво и хоккей. Вот где. А то есть, соответственно, каждое чадо обязано быть воспитано в традиции рода. Тоже напоминание с древних текстов. Любой мужчина берет ответственность за свою семью. Тот, кто сейчас это смотрит. А женщина, понимая это, помогает ему. А у нас так получается, что женщина старается вытащить эту горящую избу на лошади. И это тоже тот самый ключик, который, ну, посмотрите на систему преподавания. Может быть, мужчина спит в этот момент. Так вот и оно, что он спит. Вот. А как вот его разбудить? Ваша академия, какие шаги будет. Делают в этом? Будет. Мы делаем свой труд, идем этим путем. Много мужчин приходит. Вот анализ, контингент тех, кто обучается в вашей академии. Много, больше кого, мужчин или женщин? Потому что, вот, как правило, первыми почему-то откликаются на все вот эти вот изменения женщины и стремятся как-то расширить свое сознание. Опять, видите, в контексте, я прошу прощения перед многоуважаемой коллегой, но дело в том, что женское сознание, оно восприимчиво к знанию больше, чем мужское. Это как Шива и Шакти в индуизме. У нас это сварог лада. Поэтому женщина, она более открыта информацией, сведениям, чувствам. Да, так устроена природа. И это тоже нужно объяснять ребенку, понимая природу. Почему у нас было революционное образование, женские гимназии и мужские гимназии. Угу. Подумайте об этом. А в Советском Союзе еще в начале тоже были и женские, да, и детства, девочки отдельно учились, и мальчики. Конечно, потому что даже система формирования сознания и отношения, да, девушка в родах воспитывается как мать. Это другая энергетика. Угу. Нельзя на одном сознании, в одном любимом порядке, в разных гендерных группах подавать одни образы. И задача какая? Мужские классы формируют мужчину-творца до определенного, скажем так, состояния. И там идет свой массив образов. И мужчина выходит ответственным созидателем. А женщина раскрывает себя, как Лада Богородица, заботе. Это тоже свой массив. На определенном этапе они встречаются. То есть это не просто школа, это не просто язык. Это взращивание. Это огромный творческий процесс. И еще раз повторюсь, это все уже давно нам поведано предкам. Но люди не изучают древнее наследие, а стараются изобрести что-то свое. Это нормально для эго. И я тоже через это прошел, пытаясь на базе древних знаний создать из себя великого какое-то учение, бабла сварить. Но на определенном этапе, честно признаюсь, сверху-то стучат и говорят, ты что, хочешь многотысячелетнее наследие переделать? И все. И оно приходит так. И тогда я просто понимаю, что я лишь часть. Я преподаватель. Я взял, изучил скрупулезно, знакомлю, говорю, родные мои, вот оно наше, давайте брать. Наши предки же нам оставили. Что же мы стесняемся, не смотрим и пытаемся что-то новое изобрести? Они же нас любят. Золотые слова. Потому что недавно, вот я когда готовилась к этой передаче, я посмотрела, что происходит на самом деле. На самом деле начинают выпускать словари, которые объясняют современные непонятные слова. Да. Вот это вот, мне кажется, вообще что-то выходящее. Две секунды, я закончу. Просто еще как рецепт. Александр Николаевич Афанасьев. Три тома. Фундаментальный труд. Поэтическое воззрение славян на природу. Найдите, почитайте. Бесценное произведение, изобилующее, ветер, который сдувает листья осенью с деревьев. У славян называется листодер. Все закончилось. Листодеров. Очень красивые слова. Вы знаете, к слову, я не случайно показала вот эту картинку и о 12 месяцах, потому что здесь же дальше ключик. Почему славянские названия месяцев, они совсем другие? Травень, да, например. Во многих славянских языках они остались. А у нас все они заменены. Это ведь тоже ключик к тому, к познанию для пробуждения мысли ребенка. Почему именно так? Вы сказали о Руси. А здесь очень важно действительно понятийный ряд, потому что Русь и Россия – это две совершенно разных. Не только слово и название государств, да? И вот, в частности, Олег Николаевич Трубачев, он как раз и говорил, и в одной из своих работ он тоже объяснял, почему Русь, и мы говорим русская культура, русская литература, русская музыка, понимаете? А российское – это понятие совсем другое. И русский человек еще, да, самое главное. Да, русский человек. А российское – это административные понятия. Да, наша вот территория, Российская Федерация и так далее. Поэтому для я полностью согласна со своим коллегой, что обязательно надо правильно выстраивать вот это знание, то знание, древнее знание, которое помогает ребенку осознать самое себя. Пробудить корни через слово, пробудить память. Совершенно верно. Вот главная задача. Вот поэтому общественность-то сейчас и трубит во все трубы, и на государственном уровне зашевелились, потому что нужно что-то делать, а тут это засилие, просто засилие изменения, и как русского языка, так и сознания человеческого. Да. Пожалуйста. Я просто, чтобы тоже не воспринимали древние веры как экстремизм, мы-то как раз не против кого-то, мы-то за. Вот это очень важно, потому что из нас тут делать каких-то врагов. Да? Дело в том, что любить русский язык, иначе получится вот у нас образно, да, какие-то базальтийцы говорят, такой хрубрянский язык, вот все, у всех хрубрян примерно туда. Поэтому что русский, там тоже национализм из этого развивать? Нет. Уважение и любовь ко всем языкам и сохранение своих корней. Вот это очень важно. Чтобы не выпячить вот эту русскость и задавливать другие. Да, вот иностранный английский. Да в чем английский виноват? Тоже безобразный язык, как современный русский. Поэтому нужно относиться ко всему с любовью. Это основное, что древние языки. Да, но вы знаете, я как раз к названиям государств. Ведь посмотрите, все славянские государства в большинстве своем они сохранили старые славянские названия. Словенско, польско, чешско. А Россия стала Россией. Кстати, по-моему, в словаре Даля там как раз и помечено, что поляки как-то обозвали нас, извините за глагол, Россией, а мы этот латинское это название взяли в этот оборот, если мне не изменяет память. Это в работе, в одной из работ Олега Николаевича Трубачева. Он об этом как раз и говорит. Понимаете? А надо и, кстати, у славян Россия русско, а не Россия. Россия это уже как бы вторично, а название славянское. Поэтому... Должна да и все быть... иностранцы нас называют русы. Да. Никто не росами не называет. Надо бы вспомнить про Гойты, Русь моя родная. А древнеперсидский. Что означает руззы? Навруззы. Да, они откуда да, это взяли? Арийский корень. Руззы чистый, белый, светлый. Русский человек – это белый, светлый, сияющий. Русы. Поэтому они нас... Деванагари, посмотрите, точно так же. Жарникова об этом говорила. Тот же самый Балтилок. Я сейчас просто не хотел тоже массивом, но доказательств столько, что наша прародина, которая расселилась по всей планете, имеет общий корень. И возвращаясь от русского языка, белорусского, польского, украинского, всех с любовью к единому корню, мы поймем, что мы единые славяне. Единый народ. Федор Иванович Тютчев совсем недавно об этом писал. Которые сейчас стремятся все всячески разъединить. Кто-то что-то стравливает без остановки. Нужно, да. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что я уже делилась со своим коллегой, что в наших недружественных странах, в которых сейчас, правда, снимается эта терминология, да, сейчас вот было объявлено, что все-таки недружественные страны – это не совсем точное название, да, ведь есть люди, которые... любит Россию. Да, и я очень много любит Россию. И хотела Россию. У вас спросить, что вот как вы преподавали русский язык иностранным людям, они как к нему относятся, и как они-то изучают его? Почему у них учебники одни, где все раскрывается, а нашим детям, пожалуйста, другие учебники? Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что это вопрос, наверное, все-таки не моего статуса, но... Дело в том, что в то время, когда я преподавала русский язык, мы столкнулись, почему были написаны новые учебники русского языка, потому что 90-е годы, когда русский язык ведь в Европе был повсеместно, он был как один из главных иностранных языков. И мне рассказывали мои коллеги, что большие партии учебников русского языка, вот когда началась вот эта переломная эпоха, в коробках просто уничтожали. Потому что мы уже не с Россией. Мы уже часть Европы. Угу. Представляете? Но, тем не менее, все-таки мы еще работали по каким-то старым учебникам, потом были написаны другие, именно авторами тех стран, где я и преподавала. Да? Ну вот мои студенты пишут «Загадка русской культуры». Тереза Галасова. Я показывала эту книжечку «Мы пишем по-русски». В 1999 году в Братиславе проходил конгресс «Мапрял», на котором я выступала. И мы издали эту книжечку. Это работы моих студентов. «Загадка русского искусства в любви». «Загадка русской философии в любви». Не рационализм, не деньги, а любовь. Это главное в русском человеке. О Достоевском вы говорили. Я читала им «Мальчика у Христа на елке». Сережа Данилов сейчас ведущий журналист в Словакии, и он пишет: «Я считаю творчество Достоевского пророческим. Уверен, что меня ждут интересные открытия и новые встречи с героями Достоевского». В Институте русского языка имени Пушкина китайский студент: «Вся тайна русской души в том, что она просто русская. Она не западная, она не восточная. Сформулируем принципиальную идею для характера русских. Душа дороже всего». Ну, можно приводить очень много примеров, но еще одна работа, которую мне хотелось бы, наверное, так процитирую своими словами. Я говорила вам уже о том, о той работе, которую ведет институт Толстого. И наш проект «Славянский венок», где один из конкурсов – это «Мы сохраним тебя, русское слово». О ценностях, которые мы теряем, пишут и студенты, и наши, и белорусы. А вот сербы так и пишут. Значит, мама вышла замуж за серба, и они уехали в Республику Сербскую из маленького городка Дервента. И этот ребенок пишет, что, вы знаете, мы все там, если оказались из республик, мы все равно русские. Mm-hmm. Несмотря на то, что я серб и вырос далеко в России, от России, я считаю себя русским. Ведь я рос в окружении всего русского. Многие мои друзья в раннем детстве были добрые советские мультфильмы и сказки. Народные сказки, детские фильмы. А художники Серов и Вазовский показали мне всю красоту русской природы. Моя Россия, я русский по духу. И мне нравится быть им. Я говорю на русском, пишу на русском и думаю на русском. И даже вижу сны на русском. Боже мой, боже, да, друзья! Это в прошлом году работа была написана. Но здесь еще одно. Знаете, есть была такая тема «Три слова о моей родине». Девочка, студентка из Российского медицинского университета пишет: «Трудно очень сказать, какая огромная наша страна, какой простор, воля для русского человека. Это первое слово, которым можно описать Отечество. Воля. Ах ты, Волга, матушка, Волга вольная. Ах ты, степь широкая, степь широкая. В русских народных песнях мироощущение человека. Для европейца важна свобода, но не символ, но это не символ воли», пишет она. «Свобода, возможность выбора между чем-то. А вот для русского человека вольный, и его воля не знает границ». Второе слово – это любовь. Любовь к семье, к детям. И третье слово – это народ. «Ощущение Родины невозможно без воспоминаний тех, кто тебя окружает. Народ – это память поколений. И о совместно пережитом – это общая система ценностей», пишет она. И фрагмент из стихотворения белорусской одной девочки, семиклассницы из города Могилев. «С чего начинается Родина? С народа, культуры, истории. со сказок, преданий и песен, что льется рекой в Поднебесье, со звона хатыни печального, с народного подвига славного, с надежды на мир, созидание, с гармонии и понимания, с того откровенного, тайного, что дарит нам счастье бескрайнее, что нас патриотами делает, что дети и внуки наследуют. Ура, так и хочется сказать. Не все еще потеряно. Друзья, друзья, давайте вспомним о том, что как здорово, что мы родились. Да. И мы русские. Да. Русичи. Русичи. Да? Вы знаете, сейчас... Какое счастье быть русским. Какое счастье быть русским, да. Вы знаете, я очень люблю одно стихотворение, которое написал протоиерей Логинов. Господь в раю по-русски говорит, по-гречески, по-сербски, по-болгарски. В небесном царстве православные вид и речь высокую ведут по-царски. Не звонкая, как колокол, латынь, не самоуверенный английский, не в силах глуби выразить святынь, каким родной славянский близкий. И сердце Господа благодарит, пройдя весь путь земной нагрузки. Господь в раю по-русски говорит. Какое счастье говорить по-русски. Как хочется, чтобы это наши дети это поняли. Да. Какое счастье говорить по-русски. Я думаю, что пока у нас есть люди, которые говорят такие вещи, наши дети будут знать об этом и помнить. И обязательно передадут своим детям. Друзья, я думаю, подошла пора завершать нам передачу нашу сегодня. Да, много еще о чем можно было бы поговорить. Тема русского языка достаточно широкая и глубокая. Я думаю, что мы, наверное, еще продолжим наши разговоры. Есть возможность продолжать, да. Когда есть такие замечательные собеседники. Но это будет видно по вашим комментариям. Да. А сегодня мы благодарим искренне и сердечно наших участников передачи Ладозара и Наталью Александровну. Я хочу сказать еще, что обязательно выражаем свою благодарность Российскому Союзу ветеранов под председательством Азарова Виталия Михайловича, которые нам предоставили вот это замечательное помещение для записи нашей передачи. Потому что то, что делают они, и то, что сегодня сделали мы и о чем рассказали, это единое большое дело. Возвращаясь к началу нашей передачи, что это дело по сохранению ключей правды от истории для детей. Как называлось это у вас? За чистоту русского языка. Но еще четыре строчки, да, Эдуарда Осадова, которые я не могу не прочитать, потому что Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому что кровь не горяча, а потому что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И это стихотворение завершается вот этим четверостишием, которое я все-таки хочу прочитать. «И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, как без корысти действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима». Да будет так. Вне всякого сомнения. Ну, а я скажу, что Александр Иванович Куприн в свое время сказал замечательные слова в защиту русского языка. Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка не является праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Благодарим всех. Да. До новых встреч. Быть добро. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.